Смерть доблестного короля Артура. Однажды, когда Гавейн и все его братья собрались в замке Камелота и ждали короля Артура для беседы, Агравейн сказал во всеуслышание: «Дивлюсь я, как это вам не стыдно молчать и бездействовать, когда все мы знаем, что Ланселот всякую ночь возлежит с королевой. Стыд и позор нам теперь, чтобы славный наш король Артур подвергался такому бесчестию». Тут ответил ему Гавейн: «Брат мой Агравейн, не смей так больше говорить при мне, ибо я не видел этого и не позволю тебе клеветать на Ланселота. И мы тоже не желаем слышать такие речи», — сказали Гахерис и Гаррет. «Зато я желаю это слышать и готов подтвердить слова Агравейна», — с жаром воскликнул Мордред. «Уж этому-то я охотно верю», — сказал Гавейн, «ибо ты всегда готов на любое худое дело. Послушайте меня и не затевайте ничего, ибо добром это не кончится». «Пусть кончится, как кончится», — отвечал Агравейн, «а я молчать больше не стану и все открою королю». «Не смей», — сказал Гавейн, «ведь если из этого получится вражда и раздор между Ланселотом и нами, то многие рыцари, короли и знатные мужи примут сторону Ланселота. А еще, брат мой Агравейн, вспомни, сколько раз Ланселот спасал короля и королеву. Из нас лучшие уже давно полегли бы хладными трупами, когда бы Ланселот не выказывал себя многократно первым среди всех рыцарей. Я же никогда не выступлю против Ланселота уже за одно то, что он избавил меня от короля Карадоса из башни слез, убил его и тем спас мне жизнь. А вас, братья мои, и с вами еще 52 рыцаря, Ланселот избавил из заточения у Тарквина. И потому, думается мне, что такие благородные и добрые дела нельзя забывать». «Ты поступай, как хочешь», — упорствовал Агравейн, «а я больше ничего скрывать не намерен». И как раз при этих словах Агравейна вошел король Артур. «Братья мои, умерьте вашу злобу», — сказал, понизив голос, Гавейн. «Ни за что», — сказали Агравейн и Мордред. «Тогда да хранит вас Бог, ибо я не желаю об этом ни знать, ни слышать», — сказал Гавейн и удалился из королевских покоев. «Я никогда не скажу худого слова о том, кто посвятил меня в рыцари», — сказал Гаррет, «а потому удаляюсь, вы же поступаете так, как велит вам ваша совесть». А Гахерис лишь с укором взглянул на Агравейна и Мордреда и молча вышел вслед за Гавейном и Гарретом. Король Артур, узнав, что между рыцарями произошла ссора, стал расспрашивать, о чем у них велась речь. «Мой король», — отвечал Агравейн, — «теперь я вам все скажу, ибо долее скрывать это я не в силах. Я и брат мой Мордред пошли против братьев наших Гавейна, Гахериса и Гаррета, а дело, в котором мы не согласны, коротко говоря, вот в чем. Все мы знаем, что Ланселот обнимает вашу королеву, и притом уже давно. И мы, как сыновья сестры вашей, не можем этого более терпеть». «Если это все так, — сказал Артур, — то он есть изменник. Но я не намерен затевать такое дело без ясных доказательств, ибо Ланселот — рыцарь бесстрашный, и все знают, что он лучший рыцарь изо всех нас. И если только он не будет схвачен с поличным, он захочет биться с тем, кто заводит о нем такие речи. А я не знаю рыцаря, которому под силу было бы сразиться с Ланселотом. И потому, если то, что говорите вы, правда, пусть он будет схвачен с поличным, ибо мне не по сердцу все эти разговоры. Я и сам обо всем догадывался, но слышать об этом не желал, ибо Ланселот так много сделал для меня и для королевы, и я ему весьма за то благодарен». «Господин мой», — сказал Агравейн, — «поезжайте завтра на охоту, и вы увидите, что Ланселот не поедет с вами. Затем пошлите к королеве с известием, что вы не вернетесь ночевать. И жизнью готов поручиться, в эту же ночь мы застанем Ланселота с королевой и доставим его вам живого или мертвого». «Я согласен», — молвил король, — «только мой вам совет. Возьмите с собой надежных товарищей, ибо в Ланселоте вы встретите могучего противника». «С нами будут еще 12 рыцарей круглого стола», — отвечал Агравейн. И вот наутро король Артур уехал охотиться и прислал известить королеву, что пробудет в отъезде всю ночь. И тогда Агравейн и Мордред призвали еще 12 рыцарей и тайно спрятались в одном из покоев замка. Имена же тех 12 рыцарей были Колгрованс, Мадер, Гингалин, Мальган, Галькоэт, Канхастюр, Эсгайр, Гуинтаук, Нут, Эдерн, Кеуден и Эхел Фордуин. И вот, когда настала ночь, Ланселот сказал Борсу, что его призвала королева, и он идет в ее спальню. «Не делай этого нынче ночью», — отвечал ему Борс. «Почему же?» — спросил Ланселот. «Потому что я опасаюсь Агравейна, который денно и ношно выслеживает тебя, желая обречь позору и тебя, и всех нас. И никогда еще мое сердце не подсказывало так ясно, как сейчас, что тебе не следует идти к королеве. Ибо я не верю, что Артур в самом деле не ночует в замке. Может быть, он устроил засаду против тебя и королевы Гвиневры?» «Не страшись понапрасну», — сказал Ланселот. «Вот увидишь, я схожу к королеве, узнаю, чего она желает, и возвращусь без промедления». «Мне прискорбно это слышать, и боюсь, как бы твое упорство не погубило нас всех», — сказал Борс. «Брат мой», — отвечал Ланселот, — «я дивлюсь, что ты так говоришь, ведь королева посылала за мной. И я никогда не буду таким трусом, чтобы королева могла усомниться в моей готовности ее увидеть». «Да хранит тебя Господь и возвратит назад целым и невредимым», — сказал ему Борс. И Ланселот простился с братом, спрятал под мышкой меч свой и вышел вон, закутавшись плащом, обрекая себя великой опасности. Он пришел к покоям королевы и был сразу же впущен к ней. И королева с Ланселотом провели ту ночь вместе. Но пока они пребывали там, Агравейн и Мордред с 12 рыцарями круглого стола подошли к дверям спальни королевы и крикнули грозными голосами. «Теперь ты попался, изменник Ланселот!» И они кричали столь громко, что всему замку было слышно. И все эти 14 рыцарей были в полном вооружении и готовы к бою. «Теперь мы оба погибли!» — испуганно воскликнула королева Гвиневра. «Ибо по крикам я слышу, что там много доблестных рыцарей, и уж, конечно, они во всеоружии. Тебе же не с чем им противостоять. И потому тебя, наверное, убьют. Меня же сожгут на костре. А вот если бы ты мог спастись от них бегством, я не сомневаюсь, что тогда бы ты защитил меня, какая бы беда мне ни угрожала». А Агравейн и Мордред все продолжали кричать. «Рыцарь-изменник! Выходи из опочивальни королевы! Нас тут против тебя столько, что тебе не уйти живым!» «Эти оскорбительные крики я не в силах более слышать, и лучше уж погибнуть сразу, нежели более терпеть такое мучение», — воскликнул Ланселот. И с тем он заключил королеву в объятия, поцеловал ее и сказал так. «Что же, госпожа моя, раз настал день нашей разлуки, знайте, что я продам свою жизнь так дорого, как только смогу». И с тем Ланселот взял свой меч и крепко обернул плащ вокруг правой руки. Между тем снаружи к дверям подтащили из зала большую скамью и приготовились ударить ею в дверь. «Эй вы!» — крикнул Ланселот. «Не шумите так и не высаживайте дверь. Я сейчас ее открою, и тогда вы сможете сделать со мной, что пожелаете». «Давай же отпирай и впусти нас, и мы сохраним тебе жизнь, дабы ты предстал перед королем Артуром», — отвечали ему. Тут Ланселот отодвинул дверные засовы. Левой рукой приоткрыл нешироко дверь, так что лишь по одному можно было пройти. И шагнул первым в дверь добрый рыцарь по имени Колгриванс, могучий и грозный муж. Он замахнулся на Ланселота мечом, но Ланселот отбил его могучий удар и сам с такой силой обрушил свой меч ему на голову, что тот ничком повалился мертвый прямо в спальню королевы. Ланселот тот же час запер дверь и с помощью королевы и ее дам быстро облачился в доспехи Колгриванса. А Агравейн с Мордредом все стояли за дверью и кричали. «Коварный предатель, выходи из обочевальни королевы!» «Не кричи понапрасну, Агравейн», — отозвался Ланселот. «На этот раз вам меня не взять». а потому ступайте прочь и не занимайтесь больше доносами и наветами. Клянусь моей рыцарской честью, если вы разойдетесь и перестанете шуметь, я сам утром предстану перед королем и перед вами, и посмотрим, который из вас осмелится обвинить меня в измене. И тогда я отвечу вам так, как надлежит рыцарю, и докажу, что я пришел сюда к королеве не со злым умыслом, и смею подтвердить это моею рукою». «Предатель!» — отвечали Агравейн и Мордред. «Мы все равно захватим тебя. Ибо знай, что мы от короля Артура получили право выбора — убить тебя или оставить в живых». «Ах так!» — молвил Ланселот. «Тогда защищайтесь, злосчастные!»